Большинство своих охранников Амалия оставила наводить порядок на дороге. В смысле, собрать лут и отнести трупы вниз, сложив в одном месте. При этом поинтересовалась у меня, могу ли я их, как и магов, в камне похоронить. Вопрос был риторический. Но мое восхищение вызвало то, что она говорила со мной и отдавала распоряжение дружинникам, практически от меня не отрываясь, в кратких перерывах между поцелуями. Выдающаяся женщина. «Макары не вырвутся», — нежно проворковала она, немного отстранившись в очередной раз. «Не должны». «Тогда идем отпразднуем победу». Обед действительно был уже готов и оказался значительно более высокого качества, чем обычно. Собственно, качество непрерывно росло, как только начались поставки продуктов из деревень. Но сегодня повар явно расстарался. Одних мясных блюд было 3 штуки, не считая закусок, и вино на столе появилось. Амалия при этом извинилась, что винный погреб к моменту ее появления тут был почти пуст, постарается наполнить, а это случайно уцелевшее из старых запасов. Кстати, вполне ничего, если кто любит кислые сухие вина. Я не специалист, но вкус у вина наличествовал. «Когда же ты подготовиться успела?» — удивился я. «Или ты для магов прощальный обед думала устроить?» Амалия неожиданно немного напряглась. «Я была уверена, что ты победишь. Ты же реинкарнация великого императора. Возродился в другом мире, но вернулся к нам». И провозгласила тост. «За здравие Накулы Апати Индрасура, величайшего из магов и истинного императора этого мира!» Пришлось ответить здравнице непревзойденной хозяйки этого замка. Но потом все-таки вернулся к теме. «Ты что, знала, что Менахем на меня напасть собирается?» «Он мне об этом в первый же день сообщил, когда якобы о продуктах в дорогу договариваться остался. И пулемет попросил на стену перевести. Но стрелять я стала в него, а не в тебя». Провозгласил еще один тост, поблагодарив всех за то, что приняли правильную сторону. В душе, правда, какой-то кошак немного поскребся. Пулемет-то стал стрелять не сразу, а когда стало понятно, что Менахем не справляется и паникует. Но не осуждать же девушку за то, что не спешила погибнуть вместе со мной. Ведь рада она моей победе совершенно искренне. По эмоциям проверил. Так что я решил не заморачиваться, а наслаждаться жизнью, пока можно. И действительно, ею наслаждался. Не скажу, что последующий период времени стал для нас с Амалией медовым месяцем. Никуда мы не уезжали и продолжали делать кучу дел, только ночевать стали вместе. В хозяйской спальне, которую она сама мне раньше предоставила. Но душевный подъем я испытывал не слабый. Да, подруга у меня не самая надежная, но мне с ней хорошо. Тактично, приветливо, внимательно и заботливо без навязчивости. Большинство земных женщин, по крайней мере тех, с кем я был знаком, заполучив в свои руки мага, попытались бы припахать его всюду, где только можно или даже нельзя. А у нас каждая встреча, каждый разговор как свидание получаются, даже когда о делах и планах говорим. Я ведь уже отмечал, что Амалия очень приятная собеседница, а тут столько тем появилось о земле, о запорталье, об ушедших, о магии. Но не только я выступал в роли рассказчика, она тоже очень толково вводила меня в курс местных порядков и обычаев. А также истории, географии, литературы. В общем, было нам о чем поговорить. Мы расспрашивали и рассказывали друг другу о своей жизни, мечтах и стремлениях. Параллельно решали текущие хозяйственные задачи. И все это в условиях приятного флирта. Ну и такой немаловажный факт. Секс у нас лучше не бывает. Ведь самая лучшая любовница не та, которая в постели танцы с бубном устраивает, а та, которая сама от этого удовольствие получает. Настоящее, а не симулирует. Конечно, к своим 26 годам кое-какой опыт я накопил, плюс у меня магия есть, дающая кучу возможностей воздействовать и на себя, и на партнершу, но как же здорово, когда никакие ухищрения не требуются, и никаких марафонов устраивать не надо. Девушка совершенно естественно достигает пика через несколько минут, поднимая твою самооценку до небес. Как же это приятно осознавать, что ты любим и не только получаешь, но и даришь радость. Я буквально растекался от нежности. То ли от приподнятого настроения, то ли для меня, наконец, наступила белая полоса, но все дела как-то сами собой налаживались. Как в баронстве Касака, Феоды Амалии, так и у меня. Бусины загорались с радующей душу регулярностью. Уже сразу после схватки с магами и Менахимом я получил новое заклинание – огонь. Боевое заклинание, при котором от мага или голема в направлении его взгляда вылетает струя раскаленного воздуха. Изрядно так раскаленного, до пары тысяч градусов. Тут не только металл, но и камень плавится. Правда, радиус действия не очень велик, метров 20-25. И маны жрет, как не в себя. Но заклинание мощное. Что ему стоило появиться у меня на денек пораньше? Еще через пару дней обогатил свою коллекцию двумя другими заклинаниями. Плазма и воздушные лезвия. Опять-таки боевые, и применять их может как маг, так и голем. Оба заклинания, наконец-то, из стандартного набора фэнтезийного мага. С воздушным лезвием и так все понятно. А плазма – нечто вроде классического фаербола. Недостаток обоих заклинаний, опять-таки, в их недальнобойности. То есть летят что шарик плазмы, что лезвие из воздуха и пыли чуть ли не на километр, но с каждым лишним метром после 30 их мощность затухает по экспоненте. Все равно появление этих заклинаний очень меня обрадовало. Стал нормальным магом себя чувствовать. Раскопки обрушенной части комплекса ушедших я тоже продолжил. Если, конечно, можно так назвать мое осторожное разгребание, буквально по камешку, имевшегося завала. Но нового разрыва кабеля не обнаружил. Возникло опасение, что копаю я совсем не в ту сторону. Понадеявшись на авось, я все-таки соединил оба конца перерезанного провода из черного камня. Сразу стало ясно, куда он идет дальше. Стал расчищать пол именно в этом направлении. Надежда, что от напряжения при спайке разорванных концов энергетического провода у меня продолжит развитие уже мои собственные энергетические каналы, чакры, оправдалась. Новая бусина и новое заклинание. Большой мозг голема. Замечательно. Если я правильно понимаю, теперь у меня есть лицензия на изготовление големов любого уровня сложности. Только вот достаточно сложные программы их поведения я, к сожалению, не осилю. Срочно нужен помощник, желательно с земли. Только вот работающего портала в том направлении под рукой не наблюдается. Хотя, если я правильно понял рассказы Менахима, Сурдиват в Запорталье и замок Пур-Катруяс здесь соединены действующим порталом. К сожалению, с этой стороны он под охраной некромантов. Как я понял, те два мага и десяток бойцов, что сопровождали моего бывшего во всех смыслах земляка, составляли лишь незначительную часть тамошнего гарнизона. Может оказаться, что прорываться надо будет с боем, и не уверен, что я к такому бою готов. Мое единственное заклинание, действующее и на магов, и на их нежить Маакар, это кольцо праха. Но замок там не маленький. Одним заклинанием, тем более находясь снаружи, его не накрыть. А после его применения сил у меня не останется. Голыми руками меня брать можно будет, а уж не живой собачке, так и вовсе стану на один укус. Так что готовлюсь дальше. Параллельно с раскопками и занятиями магией я старался максимально помочь Амалии с ее хозяйственными задачами. Она и так неплохо справлялась. В замке был полностью налажен быт, пострадавшие крестьяне получили необходимую минимальную помощь, но наличие мага жизни открыло дополнительные возможности. Так что раз в неделю я стал выезжать с ней в ближайшие и наиболее пострадавшие деревни. При этом я не только лечил людей и скот, но и в поля выезжал. Не уверен, был ли от моих манипуляций большой толк, видно станет только после уборки урожая. Но надеюсь, что стимулирование роста и повышение плодовитости окажутся полезными. В одном месте какую-то разновидность колорадского жука, не знаю, как он на самом деле называется, разгоном насекомых с поля в болото выгнал. На радость местным лягушкам, которые, к счастью, выглядели совершенно нормально. Далеко и надолго я не отъезжал, максимум на 2 дня, но, надеюсь, наиболее пострадавшим помог. Ну и авторитет хозяйки баронессы поднял. Кроме того, я стал 1 день в неделю устраивать прием прямо в замке. Для больных, в смысле. Никогда меня профессия врача не прельщала, но тут это как-то само собой получилось. Так что терпел. К тому же в такие дни Амалия старалась держаться поблизости и морально меня поддерживала. Но магия и наследие ушедших шли с большим приоритетом. И через некоторое время у меня случилось знаменательное открытие. Я откопал почти целого голема, точнее набор камней. Но когда я запустил среднее восстановление камня, они сами стали складываться во что-то человекообразное. Не совсем, конечно. Получилось что-то вроде детской игрушки. Знаете, бывают такие, собранные из бусин, соединенные резинкой. Здесь камни были целые, и резинки никакой не было. Все держалось без видимых креплений. Голем получился примерно 1,5 метра ростом, с немного странной фигурой, горбатый какой-то. Но мои попытки исправить ни к чему не привели. Похоже, так и было задумано. Только он оживать не желал. Так и лежал себе куклой, хоть и целой куклой. Попытался прочитать, точнее прослушать, внедренные в него заклинания, но скоро бросил это занятие. Слишком там все для меня сложно. Хотя отдельные заклинания я знал, в основном команды алгоритмов. Попытался разобраться с его умениями. При проигрыше мелодии в голове стали возникать некоторые ассоциации. Много чего он умел когда-то. Но, судя по направленности, специализировался на мелких поручениях типа «пойди принеси». В принципе, полезный работник мог бы получиться. Жаль, что не функционирует. Стал заодно проверять возможное наличие записанных в них заклинаний и у других открытых камней. На почти целой колонне, лежавшей, к сожалению, оказались записаны заклинания восстановления камня. Малое, среднее и какое-то еще. По логике, должно быть большое или полное. Немедленно заклинание выучил и опробовал на самой колонне. И надо же, она встала вертикально. Благо, в этом месте я раскопал достаточно много, и места ей на это хватило. Встала как раз рядом с энергоканалом под полом. И, как мне показалось, имевшийся в ней накопитель манны стал наполняться. А у меня еще одна бусина засветилась. Я хмыкнул про себя. Наверняка как раз то самое заклинание, которое я только что с колонны считал. Но ошибся. Заклинанием оказалось отношение. При этом имело 3 вариации – друг, враг и нейтрал. На всякий случай сыграл это заклинание лежащему голему, указывая, что я друг. Потом повернулся в сторону завалов и еще долго играл то же самое заклинание с максимальным усилием. Не знаю кому, но если там вдруг еще големы отыщутся, лишним не будет. Потом сыграл еще раз заклинание из колонны, и голем встал. Только встал так же, как и колонна, стоит и все. На меня не реагирует. Друг называется. Остались у меня в браслете темными 2 последние бусины. При этом подозреваю новое заклинание только в одной. Не может полное восстановление камня в список не входить. Почему браслет его пока мне не предъявил, непонятно. Ведь заклинание из колонны мне вполне по силам оказалось. Или предъявлять последние бусины по две за раз ушедшие сочли педагогически неправильным. Раскопки в комплексе я решил на время прекратить. Энергокабель починил, голема откопал, пока хватит. Ничего принципиально нового уже не жду. Лучше бы пока остальные заклинания прокачать или со считанными со стен комплексов ушедших разобраться. Предпоследняя бусина засветилась, можно сказать, по графику, через 3 дня. И действительно, оказалось полным восстановлением камня. Я его даже испытывать не пошел. Знаю уже такое. Хотя мелодия в некоторых вариациях все-таки отличалась от считанной с колонны. Зато с последним заклинанием случился затык. Не желает бусина светиться, и все тут. Неделю не желает, 2. Я полностью увяз в делах-замках, к которым меня Амалия как-то ненавязчиво подключила. Можно сказать, привыкаю быть феодалом, хотя моя роль сводится больше к сопровождению подруги и киванию с важным видом в такт ее словам. Ну и магической поддержки, когда требуется. Но после первых же поездок требоваться она стала нечасто. Баронесса активно фильтрует просителей, не давая им сесть мне на шею. Молодец. Вообще мы с ней живем фактически семьей, как говорят на земле, гражданским браком. И сделать его официальным не можем по банальной причине. На всю долину был единственный жрец, который при приближении отряда Ранджита немедленно сбежал из замка. Как выяснилось, с концами. Кстати, сбежал в оставшийся верным барону, точнее Чандамом, замок. Штурмовой отряд по дороге встретил, но благоразумно в нем задерживаться не стал. Назад в Касаку ехать не хочет. Хотя Амалия его, оказывается, письмом приглашала. Выразил соболезнование и посоветовал соблюдать траур. Вот мы и соблюдаем. Произошло одно событие, которое я не знаю, как оценить. Амалия отрядила своих помощников в Ракхигарке закупить кое-каких товаров, в основном ткани и специи, а также нанять дополнительно 10-другой воинов на охрану долины Касака. Все-таки маловат гарнизон в замке получился. Все прежние дружинники при ее приезде вместе со старым управляющим уехали. Так что отряд во главе с Амаром получился не дополнительным, а единственным. Поехали всего 2, сам Амар и Костелян Упая. Больше и не нужно, назад рассчитывали ехать вместе с нанятыми воинами. В целом их поход прошел успешно, товар закупили, дружинников привели, но оба приехали в шоке. Амар почему-то больше, чем Упая. Так вот, враг Хигарки прибыл очередной караван и привез помимо товаров новости, в том числе из столицы. Главные были подробности о начавшемся было бунте знати и его подавлении генералом Варадатом. Плюс до кучи разные предсказания и знамения. Так вот, наиболее ярким знамением или новостью стало появление в столице вдруг прямо во дворце среди портретов древних императоров еще одного портрета последнего или предпоследнего императора Великой Империи с указанием его имени и герба, хотя все эти сведения считались утерянными. И звали этого императора, кто бы мог подумать, Накула Апати Индрасур. Некоторое время Амар пытался незаметно изучить герб напечатки моего перстня, который я так и продолжал носить. Привык я к нему как-то, да и дворянский статус он подчеркивает, что в сословном обществе немаловажно. Я, конечно, в душе понимаю, что самозванец, но никак не считаю себя ниже местных аристократов, так что совесть меня не мучает. Ухищрения начальника стражи были столь заметны, что Амалия провела с ним разъяснительную беседу. Каюсь, подслушал. С заклинанием «слышать камень» — это несложно, а мне было интересно. Так вот, хозяйка замка собрала чуть ли не все его население, кроме меня. И я опять услышал историю о реинкарнации во мне того самого императора. Дескать, возродился в другом мире, но пришел в свой родной, ибо всегда слишком любил его и чувствовал за него ответственность. А пока я, оказывается, приглядываюсь, хорошо ли местные короли управляются и не надо ли снова империю восстановить. Ведь порядка же сейчас меньше, чем в древние времена. Многие земли лежат пустыми, народ еле сводит концы с концами. А дворяне стали забывать о своем предназначении и запутались в интригах и междоусобных войнах. В общем, неплохую агитку сочинила. Прямо-таки заявку на всевластие от моего имени подала. Хорошо, хоть замок на таком отшибе стоит, что даже если ее сказка до обжитых мест доберется, то будет именно как сказка или древний миф восприниматься. Кстати, на миф она тоже ссылалась. Вроде был такой, как раз о том, что последний достойный император когда-нибудь возродится и на земле наступит золотой век. Жуть! Даже не знаю, как реагировать на это. Я ведь Амалии уже не один раз говорил, что ни к их миру, ни к императорам отношения не имею. Даже рассказал, как мой портрет во дворце появился. Но она с ясными глазами заявила, что о своем возрождении я и сам мог не знать, пока сюда не попал. Действительно, про механизм возрождения древних героев я ничего не знаю и сомневаюсь, что возрождение возможно в принципе. А доказательств в области мистики не существует. Смог только попросить Амалию попридержать свою агитацию, ни к чему к себе внимание привлекать. Я еще до Сура не дорос. Надо где-то еще учебные браслеты искать. Со всеми королевскими армиями не справлюсь. Да и не хочу воевать. От слова «совсем». Так и не понял, убедил ли я ее или нет. Даже не знаю, верит ли она сама в то, что рассказала. Императором меня называть перестала. И то хорошо. А положение у меня, у нас, и так шаткое». В столице я тогда так засветился, что никакие новые откровения ситуацию уже не исправят. Так что вариант двинуться обратно в Запорталье вместе с Амалией кажется мне наиболее безопасным. Только, боюсь, придется снова на место моего появления в пустыне возвращаться. Боюсь, что прорваться в Сурдиват через Пурку-Тараяс мне не по силам будет». Хотя на разведку, наверное, все-таки схожу. Жизнь тем временем шла, и жаловаться мне было не на что. Разве что последняя бусина браслета упорно не желала зажигаться. А так с Амалией у нас была полная идиллия. Хозяйственные дела наладились, в общем, чувствовал себя в отпуске. Даже на охоту и рыбалку несколько раз выезжал. Охоту я не особо оценил, не понимаю я, зачем животных зря убивать, но тут это скорее было вынужденной мерой. Дикие животные, даже не хищники, и то крестьянским хозяйствам урон нанести норовят. Так что сокращать их поголовье – хозяйственная задача. Ну а рыбалку я с детства уважаю. Речка в долине, правда, не слишком большая, но вполне себе рыбная. Посидеть с удочкой на берегу, расслабиться, спокойно подумать о планах на будущее, а заодно еще рыбки на обед наловить. Не каждый день, конечно, но иногда можно себе позволить. Эта сельская пастораль была грубо нарушена. Дождались. Не оставили нас местные силы в покое. Не знаю, как у некромантов связь налажена. Гонцы из Пурка-Трояса мимо замка вроде не проезжали, но о гибели Менахема и магов стало известно и другим некромантам. Впрочем, это мои предположения. И произошло ли так на самом деле, неважно. Главное, что под стены замка подошла настоящая армия. К счастью, местные масштабы земным не соответствуют. И ополчение крестьян тут в бой не гоняют. Но все равно было в войске не менее 1000 воинов и, главное, до 100 магов-некромантов, с маакарами. Сидеть в осаде против такого войска, имея 30 дружинников, было абсолютно бесперспективно. Тем более, что Амар с десятком как раз накануне нападения куда-то в дальний край долины направился. Амалия даже по этому поводу неудовольствие высказывала, мол, слишком много воли брать стал. Впрочем, 20 или 30 воинов против 1500 людей и нежити не принципиально. Шансов нет. Вся надежда только на мою магию. Воспринял я это как-то удивительно спокойно. Могу ли я с такой толпой справиться или сил не хватит? Все равно, вариантов нет. Погибать, конечно, не хочется, но вариант с побегом я не рассматривал. Надел свой легкий доспех, который давно уже не носил, сунул в карманы оба найденных в Удаке накопителя, поцеловал Амалию и вышел за ворота. Мой единственный шанс был забраться куда-нибудь в середину войска и сыграть кольцо праха, так, чтобы накрыло всех. Накрылся застывшей аурой и пошел себе потихоньку. Идею взять коня и попытаться прорваться быстро отбросил. Всего коня я своим щитом не прикрою, даже если раздую ауру, он банально скакать не сможет. Значит, маакары сожрут его раньше, чем я доеду до места. То есть падать, выбираться из завала. Нет, лучше сразу пешком. Меня заметили, но отреагировали не сразу. Счесть одинокого человека опасным для армии мешают стереотипы мышления. К тому же сразу непонятно, кто я. Может, парламентер или перебежчик. Правда, не бегу и белой тряпкой не размахиваю, иду молча. Даже довольно далеко пройти успел, прежде чем мне дорогу преградили. Говорю, ведите главному этого войска. К архимагу захотел. Кто таков? Жаль, обычная тупизна и желание показать себя начальником тех, кто начальником не является, сработали против меня. Послал на них поток огня. Спалил, естественно. Ну и внимание к себе привлек всеобщее. Тут бы мне ускориться, пока путь свободен, но щит не позволяет. А снимать его слишком большой риск. В других я так не уверен. А этот пули точно не пропускает. В результате последние 30 метров я шел уже облепленный со всех сторон маакарами. И под пулями, но огонь был не очень интенсивный, под телами нежити меня почти видно не было. Впивались в мою ауру и рвали ее зубами самые разные неживые животные, но в основном бывшие собаки и лошади. Зубы у собак острее, но лошадей сложнее с пути сдвинуть. Если бы со всех сторон одновременно не наскакивали, могли бы и уронить, а так сами же меня зафиксировали. Поняв, что дальше не пройду, зажал накопители в кулаки и заиграл мелодию заклинания «Кольцо праха». На полной громкости, отрешившись от всего, буквально ощущая, как от потока энергии раздуваются каналы. Бодрые крики вокруг сменились паническими, а я стоял и, как говорится в одной знаменитой песне, стонал, но держал. Додержал до того, что выжженный круг чуть ли не вдвое больше получился, чем в прошлый раз. С трудом поворачиваясь на месте, чтобы осмотреть все поле, я констатировал, что накрыл всех. Не знаю, что там у некромантов за архимаги, но остался от них только пепел. А вот от ближних маакар кое-что осталось, в основном головы, к счастью, без лап. Жуть! Тел нет, но зубы продолжают скалить в мою сторону. Осторожно, чтобы не упасть и не наступить, выбрался из их круга. Щит как-то уцелел. Снять? Потом, все потом, и щит, и кусачие останки нежити, и заклинания типа идеального самочувствия или гимн света. Когда отдохну, когда сил хоть немного накоплю, пока ничего не дается. Эмоций не было. Была страшная усталость. Нога за ногу поплелся в сторону замка. Пора бы им уже ворота открыть и ехать на помощь. Почему не спешат? Я же победил. Так и плелся примерно в нужном направлении, не разбирая дороги. Переставил ногу, сделал шаг, не упал. Молодец. Еще шаг. Вдруг в бок меня ощутимо толкнуло. Раз, другой, третий. Ощутимо это в моем нынешнем состоянии, так бы не заметил. А сейчас чуть не упал. Что это такое? Ко мне с дороги скакал отряд. Люди на лошадях и маакарах. Вроде того, что Менахима сопровождал, только больше. Чуть в сторону от них отъехал десяток воинов на обычных лошадях. Вот эти остановились, и теперь в меня стреляли. Издалека. Но ведь попали гады. Что-то показалось мне в них знакомым. Неужели Амар со своими людьми? Как же так? Щит пока держался, но сил его укрепить у меня нет. Или почти нет? Когда тебя убивают, силы откуда-то появляются. Только справиться с новым отрядом их не хватит. Новое кольцо праха я точно не потяну. Возможно, несколько раз огонь и осилю, но тут народа не меньше сотни, и Маакар почти столько же. Если бы мог до завтра за стенами отсидеться, отдохнуть, но мечтать неконструктивно. Вовремя меня туда не спрятали, а сам я не дошел. Какие еще есть шансы? Два десятка дружинников, в лояльности которых к тому же нет уверенности. Не смешно. Еще голем в комплексе был. Я же его подчинил, но команд моих он не слушал. Может, удастся его на некромантов натравить. Не спасет, но хотя бы не один погибну. Из последних, сверхпоследних сил я стал играть отношения, мысленно относя весь приближающийся отряд к врагам. Не знаю, получилось или нет, возможно, и не узнаю. Голему сюда добираться через весь комплекс и еще вокруг замка. Последние капли силы в щит. Стою, жду, не знаю чего. Все уже привычно. Маакары рвут щит зубами, некроманты смотрят. Их воины взяли меня в кольцо и стреляют. Амар со своим десятком держится поодаль, но и они стреляют. Было бы хорошо им врезать, да нечем. Еле наскребаю сил на шарик плазмы, кидаю в одного из некромантов, но тот успевает увернуться. Обидно. Еще шарик или струйку пламени. Просто стоять и ждать, когда же меня наконец убьют, я не хочу. Кстати, как я еще стою? Сил стоять тоже нет. Накаркал. Земля качнулась у меня под ногами, и я упал. Боюсь, уже не встану. Макары навалились сверху, и вдруг отхлынули. С трудом повернул голову. Прямо из-под земли вылезал голем. Не тот, которого я чинил, а раза в три больше. Настоящий гигант. А рядом еще один. Скоро изрядная часть поля перед замком оказалась взорвана вылезающими каменными людьми. Их же несколько десятков. И двинулись они давить Маакар. Я кое-как сел. Встать пока не получалось. Но уже так было что-то видно. Некроманты явно запаниковали, но разбегаться им приходилось пешком. Их неживой транспорт сначала грыз меня, а теперь превращался в ошметки усилиями големов. Десяток Амара нахлестывал коней, удирая прочь от замка, на дорогу и дальше в сторону Ракхигарки. Несколько всадников из охраны некромантов спешили за ними, но немного их было. Два голема успели ворваться в их ряды и расшвыряли их вместе с конями так, что мало кто мог бы выжить. А големы, кстати, упавших добивали. По крайней мере, наступали на каждого. А вес у пятиметрового каменного гиганта, само собой, не маленький. Бой заканчивался без меня. Я сидел, смотрел и пытался накопить силы на то, чтобы встать. Взглянул на браслет. Ну, конечно. Последняя бусина сияла, как маленькая звездочка. Не удержался и коснулся ее. Заклинание «Предводитель». Предводитель кого? Големов? Вроде больше некого. Выучу заклинание позже. У меня же на это три попытки есть. а пока играю его вместе с бусиной, негромко, но как могу, направив в сторону големов, которые, похоже, бой закончили полной победой. Нежить точно недееспособна, некроманты мертвы, воины почти все тоже. Немногие успели удрать, но это уже не страшно. Замок с такой защитой объединенное войско королей не возьмет. Интересно, а големы меня слушаться будут? Я же предводитель. Только как с ними общаться? Попробовал ментальное общение. Как ни странно, подействовало. Големы собрались вокруг меня, и один из них поднял меня на руки. Аккуратно, я даже не ожидал, что они так могут. Теперь можно и в замок возвращаться. Как там ворота открываются? Было бы странно, если бы иначе. Во дворе замка увидел странную картину. Чуть не половина дружинников стояла на коленях, а перед ними грозно выхаживала Амалия. Впрочем, когда мой голем, присев и сильно пригнувшись, вошел в ворота, она немедленно бросилась к нам. По моей просьбе голем подхватил ее на вторую руку. Обнять меня так у нее не получилось, но улыбкой и взглядом наградила, что называется, уже не на рубль, а на червонец. Представляешь, этот мерзавец Амар замыслил измену, как говорят эти неудачники из ревности. Он почему-то решил, что сам сможет стать бароном Косака и жениться на мне. Ничтожество! Что он о себе возомнил? И это он некромантов привел. Сначала, когда в Рахигарке ездил, им весть послал, а теперь и гарнизон из Пурка-Тарояса сюда привел. А эти, Амалия гневно и одновременно презрительно махнула рукой в сторону стоящих на коленях солдат, меня арестовать пришли. Представляешь, наемники арестовывают свою хозяйку. Големов оказалось не так много, всего 28. Но во дворе замка от них стало тесно. Зато даже мысли бунтовать больше ни у кого не возникло. Примерно через месяц после описанных событий небольшой отряд из меня с Амалией и ее служанкой Джиотти в сопровождении двух десятков боевых големов, а также четырех големов-слуг, приближался к замку Пурк-Катураяс. При этом три голема-слуги использовались как ездовые, а один как носильщик багажа. Этот месяц был для меня очень насыщенным. С помощью каменных помощников и магии удалось извлечь из-под завалов перед замком всех остальных засыпанных там големов. Почти всех удалось починить, так что мой боевой отряд достиг 48 единиц. Гигантских единиц, отмечу. Возможно, прямым попаданием из пушки такую махину все-таки можно повредить, но артиллерия в этом мире не настолько продвинута, чтобы ее использовать для снайперской стрельбы. Также были откопаны и починены горбатые големы поменьше, числом 12. В боевых целях, как я понял, их не использовали, но на хозяйственных работах они были очень полезны. И горбатыми их фигуры были не случайно, так на них больше груза влезало. Более того, на них можно было самому усесться, что мы потом в походе и сделали. В общем, каменная дружина у меня получилась очень приличная. Большого количества слуг людей при таких помощниках просто не требуется. Так что отряд дружинников-людей сократился до 10 человек, и их в оборонных целях применять уже не планировалось. Просто съездить в деревню на переговоры с крестьянами удобнее людям, общаться с големами народу сложнее. Да и выглядят они слишком грозно, зачем народ зря пугать. Обрушенную в давнюю войну часть холма я восстанавливать не стал. Убедился, что ничего ценного там больше нет, и просто выровнял площадку. А вот дополнительные ворота в комплекс с этой стороны сделал. Не скажу, что научился творить как ушедшие. Сначала вылепил внешнюю стену из камня и арку ворот к ней, а потом тупо перекопировал на них все заклинания с другого входа. И это сработало. Так что на уровне копировщика писец Ликхах из меня, можно сказать, состоялся. Целые колонны, которые удалось раскопать, тоже перетащил в уцелевшую часть комплекса. Поместил их у внешней стены. Туда же с помощью големов перетащил часть пола из оставшегося снаружи с проложенным в нем проводом из черного камня. Как я понял, колонны служили неким средством автопочинки големов и их подзарядки. Так что казарму для большей части боевых големов устроил здесь же. Права командовать боевым отрядом дал управляющему, а рабочими носильщиками – Костеляну. Амалия за них поручилась, обоих знает с детства, и привезла с собой в эту ссылку с их согласия. Буду надеяться, что не подведут, а то наемникам у меня веры больше нет. К моему удивлению, казнить предателей Амалия не стала, просто выгнала из замка, предварительно накормив их историей, какой я грозный, возрожденный последний император Великой Империи. «Зачем?» – спросил я. «Конечно, после бегства Амара хуже стать не должно, но так провоцировать королей мне кажется излишним». «Наоборот», – не согласилась она. «Эти предатели видели не только кусочек боя, с которого они сбежали, а всю мощь отряда големов. К тому же я им рассказала, что сейчас ты по делам возвращаешься на год в свой мир. Вместе со мной, естественно. Но обязательно вернешься. А големы будут замок охранять. Не думаю, что король решится на штурм идти. Тем более тебя здесь не будет, так что устранить угрозу в твоем лице не получится. Может, ты и не вернешься. Или вернешься через 300 лет. Потерять же войско будет означать приглашение соседей к разделу его земель». «Возможно, ты и права. И съездить к целому учебному артефакту ушедших в запорталье я сам собирался. Но здесь-то что будет? За год слухи о тебе по всему миру распространятся, и когда мы вернемся, к этому весь народ уже созреет. Возможно, даже сражаться не придется. Империя сама восстановится, и ты станешь императором. А я императрицей». Глаза у нее при этом так сияли, а голос звенел с таким счастливым предвкушением, что спорить я не стал. «Совершенно не хочу быть никаким императором. Но за год многое может измениться. Может, Амалии на земле так понравится, что возвращаться не захочет. Или еще что. Так что, завершив работы и отдав все распоряжения, мы двинулись на Пур-Каторояс. Замок действительно выглядел очень живописно. Крепость посреди пустыни. Непонятно откуда взявшееся озеро со скалистым островом посредине и башнями из белого камня на его вершине. Через озеро к замку тянулся узкий мост, казавшимся издалека белой ниткой. Ветер крутил вокруг песок, а над самим замком при нашем подъезде бушевала гроза с громом и молниями. Не скажу, что уютно, но впечатляет. А вот сопротивления нам никто толком не оказал. Из воды вылезли было несколько маакар, напоминающих крокодилов, но големы с ними за 5 минут разобрались. В самом же замке после неудачного похода на Касаку всего 2 мага и осталось. Они сразу предложили открыть ворота за право им уехать беспрепятственно. Мы с Амалией возражать не стали. Внутри замок производил более жилое впечатление, чем снаружи. Но годы пребывания здесь некромантов сказывались. То тут, то там высушенные или заспиртованные части тел, причем во многих случаях я затруднялся сказать, чьих. Было большое желание почистить тут все кольцом праха, но решили пока этого не делать. Можно просто слуг нагнать и прибраться, но уже в следующий раз. Замок я обследовал в поисках комплекса ушедших. Оказалось, что даже искать не надо. Портал находился в одном из небольших строений во дворе замка и напоминал те, которые соединяли землю и запорталье. Хоть на машине заезжай. Машины у нас не было, как не было и желания прокладывать сюда безлимитный путь для жителей запорталья и земли. В запорталье, на мой взгляд, все довольно погано получилось, а там мир не был заселенным. Не нужны здесь лишние авантюристы, да еще с оружием. Перед порталом находился артефакт ушедших, по форме немного схожий с учебными. Совать в него руки было некуда, только голову. Под громкое «Ох, Амалии!» именно это я и сделал. Оказалось, это пульт управления порталом. мне сообщили, что следующий переход возможен в Сурагни. Это еще что? Порылся в памяти. Точно, местная бархатная книга начиналась со слов легенды, в которой то ли бог, то ли прародитель Набур-Раджа делил миры между братьями. И какого-то Гая Гхора предводителем Асур-Агни учинил. Скорее всего, Сурагни. Город именно в том мире, как бы не столица, по крайней мере, была когда-то. Но мы же в Сурдиват собирались. Некоторое время потратил на чтение заклинаний в обрамляющих портальную площадку камнях. На них были и обычные надписи. Названия городов, как я это понял, Сурагни, Сурнагар, Суркусум, Сурканака, Суркандрамас и действительно Сурдиват. Судя по всему, переходы можно осуществлять по очереди. Сначала кто-то едет в Сурагни, за ним кто-то в Сурканаку, потом в Суркандрамас и только потом в Сурдиват. Намудрили ушедшие. Нам-то отправлять некого, разве что самим туда-обратно сбегать. Но не факт, что это будет возможно. Вон Менахем сюда из Сурдивата попал. А теперь портал в ту сторону сработает только после того, как во все другие города из списка откроется. Что делать? Рассказал Амалии про возникшую проблему. Как ни странно, она про Сурагни слышала. Вроде некоторые древнейшие роды этого мира как раз оттуда свои корни вели. Если она не ошибается, то Индрасуры тоже. Конечно, посмотреть мой родной мир ей было бы интереснее, но почему и туда не сходить? Со мной она ничего не боится. А о том, что мы на год покинем этот мир, она уже объявила от моего имени. Великий император собрался свой дом посетить, и лжецом он быть не может. Так что идем. Авантюризм чистой воды. Но в мир Амалии я тоже переходил, ничего о нем не зная. Ну и что? Жив остался. К тому же припасов у нас с собой немало, разных ценностей тоже. Все мои золотые слитки голем-носильщик несет. С оружием, правда, не очень. Мой маленький револьверчик еще на земле купленный, и автомат уже из нового мира. Но с новыми заклинаниями я сам оружие. И големов со щитов сбрасывать не стоит. Половину боевых оставлю здесь портал охранять, остальных с собой прихвачу. В общем, можно рискнуть. Сразу в мир Сурагни мы не кинулись. Надо было големов к обороне портала подготовить, но тут я изгаляться не стал. На стенах окружающего портал здания выделил несколько колонн пилястров и внедрил в них те же заклинания, что и в колоннах замка Касака, то есть починку и зарядку големов, как я это себе представлял. Силового кабеля тут не было, но сам портал находился в месте силы, так что фон вокруг был высокий. Если и не так мощно, как в Касаке, работать все равно должно. Разместил боевых големов вокруг портала и приказал охранять. Как на вход, так и на выход. Не нужны мне тут визиты посторонних в мое отсутствие, хотя они и маловероятны. После чего мы с Амалией, Джиоти и големами встали в центр портала. Размещенные вокруг него камни стали наливаться светом, потом яркая вспышка, и под ногами уже гораздо меньшая площадка. Хорошо, хоть мы все к центру жались. Здравствуй, новый мир. Еще один.